Нарвайц сначала не обратил внимания на внутреннее повреждение и боль, но затем должен был прибегнуть к помощи врача. Ему были приписаны различные лекарства и втирания, но болезнь все более и более развивалась. Казалось, победа была опять на стороне Санта-Мадре. 12 апреля 1868 года расслабленный и больной герцог Валенсии почувствовал свой последний час и потребовал соборования. Храбрый воин с железным кулаком, жестокий и могучий Нарвайц, в предсмертной агонии лежал в своей постели. Глаза его, проницательные взоры которых превратились в пословицу, закрылись навеки, и, окруженный министрами и блестящей свитой, он испустил последний вздох. Известие о его смерти не вызвало ни сожаления, ни грусти в народе. Но справедливые, при виде его невзрачной погребальной процессии, говорили: «Он был честный человек».